Глава 14. Человеческий дух. Что такое стоять в проломе и духовный мир? Рассказ Ревекки. В процессе чтения этой книги вы часто встречали выражение «человеческий дух». Это очень важный аспект, который должны понимать христиане. Эту силу развивали и использовали Элания и подобные ей. Давайте посмотрим, что говорит об этом Писание. «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Павел учит, что человек в своем естестве троичен. Это значит, что у нас три отдельные части – тело, душа, которой является наш сознательный интеллект, воля, эмоции, и дух. Он очень четко говорит, что все три части должны быть очищены и преданы Иисусу, и сам Иисус даст нам способность сохранить их без пятна и порока к Его приходу. Бытие, 2 глава, 7 стих, говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Так Адам стал жить и узнал, что он живое существо. Сущность нашего естества – это наша душа, которая проявляется в нашем разуме, нашей воле и наших эмоциях. Сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам в 15 главе в 44 стихе. Очень часто этот стих не замечают. Наш дух имеет форму и очертания, соответствующие нашему физическому телу. Немногие люди, за исключением сатанистов или тех, кто занимается астралом, знают об этом. В первом послании к Коринфянам в 12 главе во 2-4 стихе Павел некогда сказал: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». В книге Откровения, в 4 главе, в 1-2 стихе сказано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Эти места Писания показывают определенное переживание в человеческом духе, и духовное тело было отделено от физического тела. Заметьте, тогда, когда Иоанн пишет, что он был в духе, то это слово написано с маленькой буквы. Это говорит о том, что это был его человеческий дух. Всякий же раз, когда в Писании речь идет о Духе Святом, то пишется с заглавной буквы. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Вы когда-нибудь задумывались, почему необходимо разделение между душой и духом? Согласно этому стиху, это разделение может произойти. Адам перед грехопадением знал это и видел духовный мир так же просто, как и физический. Как? Используя свое духовное тело. Это продемонстрировано на примере его жизни, когда он мог ходить и говорить с Богом в Эдемском саду. Он имел сознательное ощущение своего духовного тела, такое же, как и физического. Его душа, сознательный интеллект и воля, контролировали и духовное, и физическое тело. Но после грехопадения пришла духовная смерть, то есть Адам и его потомки больше сознательно не переживали духовное тело, и он уже не мог общаться с Богом так, как делал это раньше. Адам до его падения был единственным человеком, созданным по образу Бога. Адам мог общаться с Богом, который есть Дух. Когда Дух Святой приходит и возрождает нас, когда мы принимаем Иисуса как нашего Господа и Спасителя, наши духовные тела перерождаются или рождаются заново, и мы становимся способными общаться с Господом и поклоняться Ему, как Адам до своего падения. Факт того, что через наш человеческий дух мы общаемся с Богом с помощью Духа Святого, ясно показан в следующем стихе. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Из-за падения это нарушилось. Таинственное звено было уничтожено, и это остановило свободное общение Адама с Богом. Заметьте, когда в этих двух стихах говорится о Духе Божьем и Духе человеческом, наблюдается разница в написании, то есть написанием отделяют Дух человеческий от Духа Божьего. В общем, в этом аспекте только Дух может соединиться, общаться с духовным миром и поклоняться Богу Отцу, который есть Дух. В Библии также говорится об ангелах, что они духовные существа. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий» – Псалом 103, 4 стих. Этот же стих цитируется Павлом в послании к евреям в 1 главе в 7 стихе. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Это звено вступает в действие только тогда, когда Бог этого желает. Он использует его, чтобы дать понимание Писания, сделать наши сердца чувствительными к его присутствию, дать нам способность распознавать духов и так далее. Сатана и его демоны тоже духи. Они когда-то были ангелами Божьими, пока не взбунтовались. Иисус говорит о них как об ангелах и духах. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. Итак, из этих и многих других мест Писания мы видим, что не только Бог есть Дух, но существуют и другие духовные существа, такие как ангелы, одни из которых служат Богу, другие – сатане. Наши духовные тела являются связующим звеном между нами и духовным миром, потому что духовный мир не может быть виден и быть измеренным ничем физическим. Через Дух Святой наш дух способен общаться с Господом и прославлять Его, но Писание в Евреям 4 главе в 12 стихе показывает нам, что не воля Божья для нас брать сознательный контроль над своим духовным телом во время нашего пребывания на земле в греховном теле. Поэтому меч духа разделяет между собой душу и дух. Когда это происходит, душа, интеллект, эмоции и воля не может больше контролировать духовное тело. Господь также непреклонен, как об этом сказано в 1 Фессалоникийцам в 5 главе в 23 стихе. Он хочет, чтобы наш дух находился под полным руководством Иисуса Христа, а также наша душа и физическое тело. В Откровении 18 главе в 11 стихе и в 13 есть очень интересное местописание. Оно относится к падению Вавилона. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел, и душ человеческих». Почему здесь разграничили плоть и душу человека? Потому что в духовном теле человека существует феноменальная сила, особенно когда эти духовные тела находятся под контролем души. Со дня грехопадения Адама сатана постоянно работает, чтобы взять контроль над духовными телами для своих злых личных целей. Человеческие тела очень слабые и практически непригодны для использования сатаной, но тела духовные, находящиеся под сознательным контролем их душ, совершенно иные. Цель сатаны – научить людей опять обрести способность сознательно контролировать свои духовные тела. Многие это делают. Когда эти люди достигают этого, они ощущают духовный мир так же, как и физический. Они могут свободно говорить с демонами, выходить в духовном теле из физического и с полным сознанием перемещаться и что-то делать, влиять с помощью сверхъестественной силы на физический мир. Именно в своих духовных телах колдуны и колдуньи приходили и стаскивали меня и Иланию с кровати, толкали и били нас. Для нас они были невидимы, так как физические глаза не могут видеть духовный мир. Бог не хочет, чтобы его народ контролировал свои духовные тела таким образом. Если бы это было так, то мы были бы подвергнуты неимоверным греховным искушениям и не полагались бы на Бога, а также постоянно бы видели, что происходит в царстве сатаны. Существует особый класс демонов, которые называют себя демоны силы и обеспечивают возможность соединения души и духовного тела человека. Они становятся связующим звеном, наделяя человека способностью обретать сознательный контроль над своим духовным телом. Воображение – это ключ к двери, обеспечивающий такое соединение между душой и духом. Поэтому так важно пленять всякие мысли в послушание Христу. Хороший пример воображения как связующего звена с духовным миром в оккультных фантастических воображаемых играх. Мы нашли, что можно сохранить много времени и в процессе освобождения, если понятно объяснить.